вдали под небосводом мерцают, звезды свой путь там свершают, и людям они напоминают. Вот он, посмотрите, дивный Бог, хвала Христу, хвала. Своем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь невинную пролил. И все вокруг ты видишь, созерцаешь, будто бы умом все понимаешь. Чему душой не принимаешь любящего доброго Христа. Хвала Христу, хвала от сердца. Мы воспоем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир. Святую кровь невинную пролил. Сегодня благодать и день спасения. Завтра нет. Так не теряй же время, ты призови Его святое имя. Пусть оно коснется и тебя. Хвала Христу, хвала от сердца. Мы воспоем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь.